Глава 8. Очень короткая заупокоенная речь в честь преданного, но безрассудного командира. Стоя во дворе казарм Мемфиса, Хримхеп нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Вот уже почти полчаса он ждал появления бывшего начальника армейской разведки Хнумаса, отныне занимающегося, по крайней мере официально, хозяйственными делами в гарнизоне. Во время последней бури крыши протекли, и теперь их надо было срочно починить. Хримхеп договорился с Хнумасом обсудить последствия бури утром, в 8 часов. Обычно Хримхеп не вникал в хозяйственные дела, но почему-то захотел воспользоваться случаем, чтобы проверить вместе с Хнумасом перекрытие в собственных жилых помещениях. «Кто-нибудь видел Хнумаса?» — спросил он одного из командиров. «Нет, полководец. Обычно он приходит сюда в одно и то же время, но сегодня я его еще не видел». Хримхеп нахмурил брови. «Если бы Хнумас заболел, то, разумеется, его бы предупредили об этом». «Пошлите к нему кого-нибудь», — велел он. Часом позже посланец возвратился, вид у него был растерянный. «Полководец. Хнумаса увезли на рассвете со связанными руками, четверо приехавших из ФИФ военных». «Что?» — вскричал Хримхеп, выпучив глаза. Это сообщила его супруга, вся в слезах. «Она как раз собиралась отправиться к тебе, полагая, что это ты приказал его арестовать». Лицо Хримхеба стало необычного цвета, нечто среднее между цветом резиды и зрелого плода фиги. В прихожей раздался женский голос. «Кажется, это она», — сказал посланец. «Все-таки пришла. Приведи ее». И действительно вошла супруга Хнумаса. Следы слез были заметны на ее щеках. Едва завидев Хримхеба, она бросилась к его ногам. «Полководец, умоляю тебя, какую бы ошибку он ни совершил, я заверяю тебя, что этот человек предан тебе как собака. Молю тебя, прости его». Опешив, Хримхеб попросил посетительницу подняться. «Женщина, ну сама подумай, если бы я приказал арестовать твоего мужа, то, очевидно, не заставлял бы после этого разыскивать его в собственном доме». Выражение страха на лице женщины сменило отчаяние. «Но тогда», — пробормотала она, — «ты сказала моему посланцу, что его арестовали четверо прибывших из ФИФ военных. Откуда ты знаешь, что они из ФИФ?» «Они сказали, что увозят его туда, и он кричал, что не хочет ехать в Фивы». Хримхеп с яростью стукнул кулаком по столу. Слетел и покатился по полу свиток папируса. Два находившихся в комнате младших командира слушали, остолбенев от изумления. «Фивы», — гремел Хримхеп, — «почему ты считаешь, что я мог отправить твоего мужа в Фивы? Но разве не ты посылал его туда на прошлой неделе?» — допытывалась она. Удивление Хримхеба возросло. «Я посылал его в Фивы? Он мне сказал, что едет туда выполнять твое задание. Он взял с собой 15 золотых колец». 15 золотых колец? Эта деталь была важна, так как было очевидно, что кольца предназначались для официальных расчетов, потому как все платежи осуществлялись исключительно через песцов. «Где он их взял?» — спросил Хримхеп. Этого никто не знал. На какое-то время в комнате воцарилось молчание. Стали слышны команды, отдаваемые младшим командиром. Он обучал новобранцев во дворе, за казармами. Это были отборные новобранцы. Берберы ценились наравне с либийцами. «Что это еще за история?» — ворчливо произнес Хримхеп. «А вы знали, что Хнумас ездил в Фивы на прошлой неделе?» — спросил он у командиров. «Он действительно мне говорил, что отправляется туда по твоему заданию. Полководец сказал, что ты его отпустил», — ответил один из них. Женщина удовлетворенно кивнула. Хримхеп покачал головой. «Я ему не поручал никаких дел в Фивах. Он вам сказал, чем собирается там заниматься?» «Нет, полководец». «А тебе?» — спросил Хримхеп женщину. «Он никогда не рассказывает мне того, что касается службы». Все стало проясняться. Хнума съездил в столицу по собственной инициативе. Вероятно, он разработал тайный план, но этот план провалился. Раз арестовывать его из ФИФ, явились четверо военных. Супруга Хнумаса еще больше встревожилась. «Значит, он арестован по приказу царя», — воскликнула она. «Он в опасности. Я тебя умоляю». «Не надо меня умолять», — гаркнул Хримхеп. «Мне ничего не известно об этой истории, поэтому я ничего не могу для него сделать». «Но что с ним произошло? Мне это неведомо». Он нервно барабанил пальцами по столу. «Один из вас должен отправиться в Фивы, чтобы узнать, по какой причине арестован Хнумас и какая судьба ему уготована». «Мирикий», — обратился он к одному из командиров, — «отправляйся к полководцу Нахтмину». После восшествия Ая на трон Нахтмин стал главнокомандующим армии царства. Двоюродный брат Ая и, конечно же, член его клана, он был заклятым врагом Хримхеба. Хримхеп не мог больше оставаться в неведении, ведь могли счесть, что он причастен к тому, что совершил Хнумас. Он вызвал писца и продиктовал ему следующее послание. «Досточтимый главнокомандующий армии, полководец Нахтмин, глава военного ведомства царства. Этим утром четыре человека, скорее всего военные, посланные из ФИФ, арестовали в своем доме младшего командира Хнумаса, занимающегося хозяйственными делами в гарнизоне Мемфиса. Буду тебе обязан, если ты сообщишь моему посланцу, командиру Мирикию, причину ареста, так как я об этом не был уведомлен. Выражаю тебе, досточтимый полководец, свое уважение». Он запнулся и добавил: «и повиновение». Но потом велел вычеркнуть это слово. «Прими пожелания благополучия и славы от полководца Хримхеба, начальника гарнизона Мемфиса и главнокомандующего армии Нижней Земли. Седьмой день месяца Шему первого года, господства нашего, горячо любимого царя Ая». «Горячо любимый царяй!» Эти слова кололи ему глаза. Он приложил свою печать. Когда краска высохла, папирус был скручен, после чего его вручили командиру Мирикию. После многократно повторенных просьб защитить ее супруга, женщина удалилась. Хримхеп остался один, снедаемый мрачными предчувствиями. По прошествии трех дней командир Мирикий возвратился в гарнизон Мемфиса. Представ перед Хримхебом, он вытащил из сумки свиток и протянул его своему начальнику. Тот поднял на посланца вопрошающий взор. По одному только выражению лица командира он понял, что новости были плохими. Он развернул папирус. «Досточтимому Хримхебу, начальнику гарнизона Мемфиса и главнокомандующему армии Нижней Земли. Я принял твоего посланца, командира Мирики, и описал ему устно причины, по которым младший командир Хнумас был арестован по моему приказу четырьмя военными из армейской разведки царства. После очной ставки с тремя его сообщниками, которым он обещал расплатиться 15 золотыми кольцами, младший командир Хнумас признался в совершении самого подлого преступления против царского имущества и посягательстве на жизнь начальника конюшен царя. Разбирательство проводилось под руководством царя. Хнумас приговорен к смерти и посажен на кол этим же утром, чему был свидетелем командир Мирикий. Я возмущен тем, что один из твоих командиров оказался способен на такое вероломство, и я догадываюсь об истинных причинах этого преступления. Я приказываю тебе не допускать среди твоих командиров и солдат подобных настроений. Я отправил с твоим посланцем 12 из 15 золотых колец, выделенных из царской казны, на обеспечение всем необходимым твоего гарнизона и изъятых у преступников. Мои службы не нашли трех недостающих колец. Я требую навести порядок во вверенном тебе гарнизоне. 11-й день месяца Шему, 1-го года, правления нашего горячо любимого царя Ая. Ни приветствия, ни уважительного обращения. Харимхеп поднял глаза на посланца. «Он посадил на кол одного из моих командиров», — воскликнул он. «Я был вынужден при этом присутствовать. Это было чудовищно. Я попытался добиться, чтобы эту казнь заменили на обезглавливание, как подобает командиру», — сказал Мерикий, извлекая из своей сумки 12 золотых колец и раскладывая их на столе перед начальником. Но Нахтмин был непреклонен. Без сомнения, он выполнял приказ Ая. Что Хнумас натворил? Мерикий сокрушенно покачал головой. Много чего, полководец. Он организовал поджог конюшен. Ущерб оказался значительным. Двое конюхов подтвердили, что пытались бросить начальника конюшен в огонь. Но этот человек дал им отпор. В результате он схватил нападавших. Охранники разыскали третьего сообщника. Им устроили очную ставку с Хнумасом. Вчера утром они были посажены на кол на площадке перед конюшней. Харимхеп вспомнил свой разговор с Хнумасом, состоявшийся около 2 недель назад. Теперь он разгадал план Хнумаса. Командир попытался устранить любовника царицы, чтобы лишить ее возможности произвести потомство, чего не способен сделать Ай. Хнумас приступил к выполнению плана, не предупредив об этом своего начальника. Неужели он это сделал для того, чтобы Харимхебу не были предъявлены обвинения в случае, если заговор будет раскрыт? Или же он стремился к громкой славе, надеясь, что его план сработает? Но этого не произошло. Харимхеб пришел к заключению, что отныне следует лишать власти тех, кто способен стать потенциальным родителем наследника. Хнумас признался, что им двигало, вдруг обеспокоенно спросил он. Мерикий был ему предан, но он не входил в круг доверенных лиц и потому не знал обо всех его тайных планах. Да? Харимхеба пробрала дрожь. Приближенный к Нахтмину командир сообщил мне, что Хнумас заявил о своей ненависти к нерадивым фиванским военным, из-за которых армия царства терпела поражение, покрывая себя позором. Он хотел уничтожить конюшни, которые были предметом гордости военных, считал, что те не заслуживали таких лошадей. Харимхеп перевел дух. Хнумас держал язык за зубами даже перед лицом смерти. Оставалось узнать, попались ли на эту удочку Ай, Маху, Нахтмин и другие. Они прекрасно знали, что как бывший начальник армейской разведки Нижней Земли, Хнумас прекрасно мог отличить лошадей царя от тех, что принадлежали армии. Они догадались об истинных мотивах этого заговора. Нахтмин прямо заявил: «Я догадываюсь об истинных причинах этого преступления». Нахтмин был очень разгневан, снова заговорил Мерикий, не отрывая взгляда от своего начальника. «Странно, какая муха укусила Хнумаса?» Неужели Мерикий сомневался в правдивости своего казненного товарища? Это было вполне возможно, так как многие военные в Мемфисе подозревали о существовании противоречий между полководцем и царем. И Хнумас поступил неосторожно, рассказав, что едет в Фивы по заданию своего начальника. Харимхеп покачал головой. «Мне тоже неизвестно, что подтолкнуло Хнумаса на это, но в результате мы потеряли превосходного командира. Это была единственная заупокоенная речь в честь командира Хнумаса. Они не раз пировали вместе, опустошили много кувшинов вина и волочились за многими девушками, но теперь Хнумас был мертв. Как заметил Тхуту, защита сильных мира сего — дело бесполезное и рискованное».